Антихрист, бо есть дьявол, ангел и бес, свет и тьма, деница и прелестная звезда, лев и агнец, царь и мучитель, лжепророк и святитель, благ и гонитель, чиститель и сквернитель, пристанище и потопление, безбожным бог, христианам же враг, миролюбцем святитель, боголюбцем же мучитель, нечествующим прибежище, благочестивым же пужалище, велик злобою и высок гордостью, страшен мучительством, пестр видением, осязанием же тьма, сатана и человек, дух и плоть. И паки змий, и зверь, и лжепророк, их же видя богослов. Антихрист же есть дьявол и бес, свет и тьма, утренняя звезда и ложная звезда, лев и агнец, царь и мучитель, лжепророк и святитель, благой и гонитель, очиститель и сквернитель, пристанище и потопление, безбожным бог, христианам же враг, жизнелюбцем святитель, боголюбцем же мучитель, нечестивым прибежище, благочестивым же пужалище, велик злобой и высок гордостью, страшен мучительством, пестр видом, для осязания же тьма, сатана и человек, дух и плоть, и снова змий, зверь и лжепророк, которых видел богослов. И в сих триех вся злоба нечестия состоится, и всякому богулению исполнение, и всех злых совокупление. И в них троих заключается вся мерзость нечестия, и всякого хуления осуществления, и всех злых соединения. И вся сичины, и вся его держава, и все его адово царство в сих содержится. И весь этот порядок, и вся его власть, и все его адово царство в них содержится. И невозможно мне подробно исчесть и вся пестроты его. Бесчисленны бо суть и паче песка, понеже собраны со всея вселенная соблазны и всех еретик скверны. И не могу я подробно перечислить все его пестроты, они бесчисленны, их больше, чем песку, ибо собраны со всей вселенной соблазны и всех еретиков скверны. И подобно кругам, исходящим с дымом горким, нечестием из гнезд своих, студенца, застужая вся благодеяния, из бездны нечестия, из глубины греховные, омерцающая умную светлость, да не зрят солнца праведного Христа, и агры небесные не смыслят. Они исходят подобно кругам, исходящим с горьким дымом нечестием из гнезд своих, со дна студеного колодца, остужая все благие деяния, из бездны нечестия, из глубины греховной, омрачая ясность умов, да не видят солнца праведное Христа и пространство небес, да не постигают. И лепо всячески о прелести сей, с удивлением рещи. О прелести, понеже еси пестра, и кто может из руку твоею исторгнутися, и же в мирских вещах мететься и ум свой пригвожденный мать? Воистину, никто же. И подобает об обольщении этом с удивлением высказаться всячески. О, обольщение! Ведь ты пестр, и может ли вырваться из рук твоих тот, кто захвачен мирской суетой, чей ум пригвожден к земле? Воистину, нет. Не азбо глаголю, но божественный Милетий, а ослепившихся прелестью римлянах и поляках, и глаголы верным. Егда еще не вся исполнится земля нечестием, тогда сия глагола. Это не мои слова, но божественный Милетий говорил так об ослепленных обольщением римлянах и поляках, обращаясь к верным, когда еще не вся земля наполнилась нечестием. Тогда, — говорил он, — ныне же по исполнении языческого нечестия наипаче лепо рещи. О прелести понеже иси пестра! Зрим церкви стояща! Церковное же развращение всюду стояще! Ныне же, когда языческим нечестием заполнено все, тем более подобает сказать: «О обольщение, ведь ты пестра! Видим церкви крепко стоящей, и разрушение церкви всюду крепнущее». О прелести, понеже еси пестра! Церковные стены созидаются, законы же я разоряются и злохульно укоряются. О обольщение, ведь ты пестра! Церковные стены созидаются, законы же церковные разоряются и злой хуле предаются. О прелести, понеже еси пестра! Иконное поклонение почитается, образы же святые, яко непотребны, отметаются. О обольщение, ведь ты пестра! Почитание икон сохраняется, сами же образы святые, как непотребны, отметаются. О прелести, понеже еси пестра! Причастие! Тело и кровь Христову исповедуют, тайно действо же и я еретичеством отглаголуют. О прелести, понеже еси пестра, правоверием нарицается, благоверные же побиваются. О обольщение, ведь ты пестра, причастие тела и кровь Христову исповедуют, само же священнодействие еретичеством повреждают. О обольщение, ведь ты пестра, правоверием нарицается, благоверные же побиваются. О прелести, понеже еси пестра, еретики проклинаются, благоверные же, яко враги осуждаются. О прелести, понеже еси пестра, праздники святые празднуют, начальников же праздников раскольниками называют. О обольщение, ведь ты пестра, еретики проклинаются, благоверные же, как враги, осуждаются. О обольщение, ведь ты пестра, праздники святые празднуют, основателей же праздников раскольниками называют. О прелести, понеже еси пестра! Мученикам Христовым память творят, веру же их прелестью нарицают. О прелести, понеже еси пестра, Евангелие прочитается, благовести же тмою нарицается. О обольщение, ведь ты пестра, мучеников Христовых поминают, веру же их обольщением называют. О обольщение, ведь ты пестра, Евангелие читается, благовести же тьмою называется. О прелести, понеже еси пестра! Идольского поклонения гнушаются, развращенные же образы яко святые почитаются. О прелести, понеже еси пестра! Церкви украшаются, иконы же святые яко непотребные из церкви износятся и в темные хранилища затворяются. О обольщение, ведь ты пестра, идолам поклониться гнушаются, искаженные же образы, как святые, почитаются. О обольщение, ведь ты пестра, церкви украшаются, иконы же святые, как непотребные из церкви, выносятся и в темных хранилищах запираются. Имеются в виду случаи сокрытия церковными властями икон, на которых изображалось двоеперстие. О прелести, понеже еси пестра! Крест Христов трисоставный минуют, а почитатели его яко еретиков погубляют. О, прелести, понеже еси пестра! Римское нечестие проклинаемо, странное же пропятие Христово на двух древах приемлемо. О, обольщение, ведь ты пестра, крест Христов трисоставным именуют, а почитатели его, как еретиков, губят. О, обольщение, ведь ты пестра, римское нечестие проклинаемо, нелепое же распятие Христово на двух древах принимаемо. О, прелести, понеже еси пестра, триблаженное древо воспевается, крыж же латынский, яко истинный почитается. О, прелести, понеже еси пестра, попы поставляются, священники же, яко враги, сожигаются. О, обольщение, ведь ты пестра. Трижды блаженное древо воспевается, крыж же латинский, как истинный почитается. О, обольщение, ведь ты пестра, попы поставляются, священники же, как враги, сожигаются. О, прелести, понеже еси пестра! Во святую Троицу глаголют веровать, и правоверным же повелевают глаголищи. Прокляните свою древнюю ересь, во что вы веровали. О, прелести, понеже еси пестра! Знамением крестным знаменуются истинное же таинство согбения перстов. Армянским нарицают. О, обольщение, ведь ты пестра, во святую Троицу наставляют веровать. Истинно же верующим велят, говоря, прокляните свою древнюю ересь, во что вы веровали. О, обольщение, ведь ты пестра, знамением крестным знаменуются истинное же таинство сложения перстов армянским называют. О, прелести, понеже еси пестра, Духа Святаго исповедует быти. Действо же Святаго Духа, противного Духа нарицают. О, прелести, понеже еси пестра, крещают в Троицу. Богословцев же святые Троицы, яко безбожных, огню предают. О, обольщение, ведь ты пестра, верят в Святого Духа. Действие же Святого Духа относят к духу враждебному. О, обольщение, ведь ты пестра! Крестят во имя Троицы, богословов же Святой Троицы, как безбожных, огню предают. О, прелести, понеже еси пестра! Христову воскресению глаголят праздновать, верующих же Христу и воскресению Его ехидным порождением нарицают окаяне. О, прелести, понеже еси пестра, апостольское хождение исповедуют. Проповедь же апостольскую, содержащих пагубоглаголевыми волками, бледословят зли. О, обольщение, ведь ты пестра, велят праздновать воскресение Христово, верующих же во Христа и воскресенье Его называют порождением ехидны окаянные. О, обольщение, ведь ты пестра, апостольское хождение исповедуют. На тех же, кто проповедь апостольскую соблюдают, во множестве пагубно клевещут злы. О, прелести, понеже еси пестра! На восток глаголют обращайтесь. Поклоняющихся же Востоку, Востоком, истинному свету Христу, западными нарицают злострастнее. О, прелести, понеже еси пестра, дьявол проклинается, змий же, яко честный, почитается. О, обольщение, ведь ты пестра, на Восток велят обращаться, поклоняющихся же Востоку, Востоком, истинному свету Христу, западными называют злострастные. О, обольщение, ведь ты пестра, дьявол проклинается, змей же священным почитается. При Никоне введен архиерейский жезл с изображением змеиных голов на рожках, символизирующий посох Моисея. Изображение змии связалось сознание старообрядцев не с ветхозаветным символом, а с дьяволом. О прелести, понеже еси пестра, крест тричастный на месте поставляется, крыж же двоечастный в причастии полагается. О прелести, понеже еси пестра, в одежды святительские облачаются, святителем же, яко враги являются. В обольщение ведь ты пестра, крест трехчастный на месте поставляется, крыж же двухчастный в причастии на просфору полагается. У обольщения ведь ты пестра, в одежде святительские облачаются, для святителей же врагами являются. О прелести, понеже еси пестра, царскую багряницу облачаются, христианам же яко мучители являются. О прелести, понеже еси пестра, христианами нарицаются, христианские же законы держащих арменами нарицают и яко врагов изгоняют. О обольщение, ведь ты пестра, в царскую багряницу облачаются, для христиан же мучителями являются. О обольщение, ведь ты пестра, христианами называются, тех же, кто следует христианским законам, армянами называют и как врагов изгоняют. О прелести, понеже еси пестра, врагов гнушаются, скверные же поляки и богомерзкие жиды, и с немцами нечестивые армяне и прочие безбожные языки, яко благодеи приемлются и честью велию почитаются. О прелести, понеже еси пестра, монастыри устрояются и монахи собираются, иноческое же жительство разоряется, и отсюду иноки изгоняются. О обольщение, ведь ты пестра, врагов гнушаются, а скверные же поляки, богомерзкие евреи и с немцами нечестивые армяне и прочие безбожные народы, как благодетели принимаются и с великой честью почитаются. О обольщение, ведь ты пестра, монастыри созидаются и монахи собираются, иноческое же жительство разоряется, и отовсюду иноки изгоняются. И сокращенно рещи. Кая ждо бо их злоба и присаду, и мать в себе некую злобу, да тем удобь привлечет враг, нетрезвящиеся человеки и во всеконечную погибель, яко же и Господь рече, аще нетрезвятся и праведнее прелстятся. Короче говоря, каждому их злу прибавлено еще иное зло, дабы тем легче враг мог завлечь человека с умом неотрезвленным вечную погибель, как и Господь сказал, если не отрезвеют, то и праведные прелестятся. Ложная отсылка к Священному Писанию, где такой текст не встречается. Дьякон Федор особенно любил эту псевдоцитату. Отдаленно напоминает идеи о прельщении избранных Евангелия от Марка, глава 12, стих 22. «И в лепоту сия наречется прелесть и всяческий соблазн». И лучше всего назвать это прельщением и всяческим соблазном. «И конечне пакерищи». Окаянная прелестим прелесть, пестра пестроумным, яко за истину почитают ю безумни. И, наконец, снова нужно сказать, окаянное прельщение всех прельщений сильнее, пестро для пестроумных, ибо за истину почитают его безумные. И кто миролюбный может от руку нечестия исторгнутися, и умом помраченный вещелюбием от уст твоих отрешитеся, и на горы разума Божия бежать не хотящ, воистину никто же. И кто из преданных этому миру может вырваться из рук нечестия? И кто из помраченных умом вещелюбцев на горы разума Божия бежать нехотящих может от уст твоих освободиться? Воистину, никто. Видишь ли, возлюбленные, прелесть вражью? Видишь ли, возлюбленный, вражье прельщение? Зришь ли, боголюбче, злобу дьяволю, как у пестри различни, и вооружил на церковь Божию, хотя погасите семя веры в верных? Зришь ли, боголюбец, злобу дьявола, как он все упестрил разнообразно, как вооружил на церковь Божию, хотя погасить семя веры верных? Ведяще бо сие, да никто же приступит к побежденным осужденникам, окаянным отступникам, прияти некую святыню, благословение или освящение, или миропомазание, причастие или брак, вязание или грехов разрешения и прочую, которую ж да святыню, понеже и мать приятий, присажденные им злое нечестие и ересь, яко же и Господь рече от нечистого, кто очистится? Знающий о сем, да не подойдет к побежденным осужденникам, окаянным преотступникам, принять какую-либо святыню, благословение или освящение, или миропомазание, причастие или брак, или грехов связывания и отпущения, и прочую какую-нибудь святыню, ибо может вместе с тем воспринять и привнесенное в них злое нечестие и ересь, как и Господь сказал, от нечистого кто очистится. Бог мира и любви да будет с тобою и да сокрушит ногами твоима всякого врага и супостата, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь. Бог мира и любви да будет с тобой и да сокрушит к ногам твоим всякого врага и супостата, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь. Имя писавшего сие от 9 числа на 5, от 5 на 70, от 70 на 4, и паки на 70, от 70 же на 100 во славу Божию, пиваемую вовеки. Аминь. Имя написавшего это от 9 числа на 5, от 5 на 70, от 70 на 4 и снова на 70, от 70 же на 100, во славу Божию, воспеваемую вечно. Аминь.